Прошло около часа, прежде чем костер догорел, как я и предполагал во время обряда, кости Киладанхипа не сгорели, они обуглились до черноты, но весь скелет лежал среди догорающих углей. Что делать с костями, я не знал и просто посмотрел на девушку. Кипрус уже проснулся, и повсюду сновали люди, но никто не смел приблизиться. «Кости мы на лодке вывозим в море и опускаем в воду», — тихо проговорила Алалихеп в ответ на мой немой вопрос. У меня на языке вертелось сотню вопросов, касающиеся ее племени, их системы устройства, численности воинов и так далее. Но сейчас у нее горе, и мне следовало подождать, дабы не нарушить установившееся хрупкое перемирие. В море мы поплыли только к обеду, подождав, чтобы и кости, и угли остыли. Алалихеп собрала кости брата в шкуру, что принесли ей по моему указанию, и обвязала ее гибкой лианой. Я не стал выводить варига, решив провести церемонию на акуле. Когда мы отошли от берега на несколько сотен метров, девушка показала, что достаточно. Прижавшись щекой к шкуре, внутри которой покоились останки брата, она четко произнесла: «Юхавула, вернись обратно», и опустила в воду сверток, который медленно пошел ко дну, провожаемый десятками взглядов. Алалихеп выпрямилась. «Ты многое хочешь узнать от меня, Макса. Теперь я готова говорить, потому что никогда больше род Кахрамон Аталанта не сядет в священное ложе. Но есть ты, и ты можешь сесть в это ложе», — возразил я. «Женщины не имеют права на священное ложе. Род Кахрамон Аталанта закончился, Ра будет вынужден прислать других слуг, чтобы новый род сел по праву в священное ложе». «Кто такой Ра, Алалихеп?» У меня были обрывочные понятия, что это бог или жрец, и это связано с Египтом или Индией. В кроссворде встречалось это слово, может и в школьной программе, не помню точно. «Ра, это тот, кто создал нас и все это», — девушка показала рукой на землю, море, небо. Она замолчала, словно собираясь с мыслями, и сказала: «И даже то, что ты нас спас, есть воля Ра». Я вспомнил, как девушка произнесла это имя, когда мы их нашли. Произнесла, открыв свои чудесные глаза, и потеряла сознание. Акула подошла к пристани, и матрос кинул швартов. Дальнейший разговор мне хотелось провести без посторонних ушей, поэтому молча повел Алалихеп в свою резиденцию. Когда мы вошли, у моих жен на лицах застыл вопрос, но хватило ума и так-то не показывать недовольства. «Нел, дай нам что-нибудь поесть и вместе с Мией садитесь за стол. Думаю, вам будет полезно послушать, что расскажет Алалихеп». Нел стала накрывать на стол, а Мия сразу уселась рядом со мной, словно давая понять египтянке, что на меня претендовать нет смысла. Но девушку в данный момент интересовал не я, а возможность помыть испачканные сажей руки. «Мия, полей Алалихеп воду, чтобы она могла помыть руки». Мия молча принесла воду и поливала, пока девушка тщательно старалась отмыть грязь. Выйдя наружу, она даже зачерпнула горсть песка и вскоре вернулась, чтобы сесть за стол. Вероятно, они голодали, потому что я заметил, как ввалились ее щеки, да и в общем Алалихеп сильно похудела. «Вначале поедем, разговаривать будем потом», — я отломил часть ячменной лепешки и протянул египтянке. Краем глаза заметил, как быстро переглянулись мои жены. «Нел, Мия, вы хотите мне что-то сказать?» «Нет, Макса», — хором откликнулись обе, глубоко пряча свое любопытство. Алалихеп принялась за еду, ела она быстро, словно боялась, что я прерву трапезу в любой момент. Когда стало понятно, что первый голод утолен, и принятие пищи продолжается впрок, я нарушил молчание. Алалихеп, рассказывай. Кто ты, откуда, почему вы с братом бежали в лодке? Сколько у вас воинов, сколько поселений? Меня интересует все. Девушка вздохнула, с сожалением положив кусок мяса на столешницу, начала рассказ. На другой стороне соленой воды, которую мы называем Форд, живет наше племя Аманахис. Точнее, это не одно племя, их очень много, Аманахис означает «дети Амана». Раньше, очень давно, когда еще не родился отец моего отца и еще много их отцов, мы были разными племенами, всегда воевали друг с другом и жили кочуя с места на место. А потом пришли они и объединили нас всех, велев называться одним именем. Кто они? Перебил я Алалихеп. Слуги Ра, девушка даже возрилась на меня, словно на клинического идиота. А как выглядели эти слуги Ра? Сколько их было? Я не знаю, это случилось очень давно. Мой отец Атанахеп, его отец Мирахеп, его отец Суамихеп, его отец Риванехеп, его отец Мафархеп, дальше я не помню. Девушка виновато опустила глаза. Но было еще 5 отцов тому назад, когда появились слуги Ра и начали нас учить жить по-новому, объединили нас и многое показали. Я девушка, мне многого знать не полагалось, отец знал и служители Ра знают. И Киладанхиб знал как наследник отца. Но теперь его нет, он ушел к Ра, из глаз девушки закапали слезы. Несколько минут за столом царила тишина. Я давал девушке время выплакать свое горе. Алалихеп, расскажи мне о своем поселении. Как оно называется, сколько в нем людей, чем занимаются его жители? У вас есть большие лодки, как давно вы научились их строить? Ондон очень большой, во много раз больше плажа. Там есть очень много хижин, которые делают из красной земли. Дом отца, где мы жили, построен еще в те времена, когда с нами жили посланники Ра, он очень большой. В нем один дом стоит на другом, Алалихеп замешкалась, пытаясь объяснить слова, один дом стоит на другом. Это, скорее всего, это же... Подсказал я ей нужное слово и наглядно показал на листочке бумаги, рисуя, что значит многоэтажный. Девушка не сводила глаз с авторучки, которую я использовал крайне редко и не выдержала. А макать в специальную черную воду ее не нужно. От этих слов я выпал в осадок, у них есть письменность, ее удивил не рисунок, не листок бумаги, а авторучка, которую не требуется макать в чернильницу. Проигнорировав вопрос, продолжил. Сколько воинов в Ондоне? Вы с братом говорили, у ваших воинов есть мечи и луки. Да, есть. Воинов много, моего отца охраняли больше воинов, чем я видела в плаже. Кроме них есть еще воины, что отражают нашествие диких черных людей и воины, которые собирают мах. После дополнительных расспросов удалось понять, что мах означает налог. Сведения, выуженные из девушки, говорили о том, что племя, скорее даже народ, давно перешло на сословное деление. Есть неприкосновенная каста служителей Ра, что обитает в специальном доме, музгар, храм, где возносилась хвала Ра. Были зажиточные владельцы кораблей, на которых рыбаки ловили рыбу. И были простые люди, которые трудились на полях, ловили рыбу, пасли скот, который, со слов Алалихеп, у Аманахис появился уже давно. Остальные сведения содержали ненужную мне информацию о местных обычаях и порядках. Когда Алалихеп перешла к рассказу о трагических событиях, которые вынудили ее бежать вместе с братом, она снова прослезилась. Как это обычно и бывает, убийцей отца девушки и узурпатором власти оказался их родственник по материнской линии по имени Зирук. Это первое имя, в окончании которого я не услышал окончание «хип». Когда я обратил внимание Алалихеп на этот факт, ее ответ меня снова удивил. «Хип может быть в имени только рода, ведущего свое начало от посланников Ра. Азикур наш родственник по материнской линии, в его роду нет посланников Ра. Ситуация банальная, дальний родственник Зикур женил отца Алалихеп на своей племяннице. После этого, с помощью племянницы, уже ставшей второй женой, добился назначения себя начальником личной охраны. Вероятно, он сумел склонить на свою сторону часть стражи, потому что смог проникнуть в спальню правителя и убить его во время сна. Один из солдат, посланных убить Киладан Хипа и Алалихеп, остался верен старому правителю, убив двоих напарников, он вывел детей правителя из поселения и смог даже раздобыть лодку и тоже сел в нее, когда его ранило стрелой. Воин умер через сутки, а еще сутки спустя у беглецов закончилась вода. Дальнейшее Алалихеп помнила смутно, отчетливо в ее памяти остался лишь момент, когда, открыв глаза, она увидела склонившегося над собой бородатого Ра. Окончательно девушка пришла в себя в плаже, в незнакомом месте. Боясь за жизнь наследника в лице Киладан Хипа, они договорились скрывать информацию о нем и о своем статусе. «Сейчас мой брат Ура, род Кахрамон Аталанта закончился, и мне бояться уже нечего», — закончила рассказ египтянка. Несколько минут я переваривал информацию, даже не притронулся к чаю из малиновых листьев, который мне предложила Нел. «Алалихеп, почему ты не можешь сесть в священное ложе правителя?» «Так говорил отец, так говорят служители Ра, но сама я не знаю», — пожала плечами девушка, устремив взгляд на кусок мяса, что все еще оставался на столе. «Ты кушай, наверное, не наелась», — вмешалась в беседу Нел, «принеся еще кусок мяса и ячменную лепешку». Дождавшись от меня кивка, Алалихеп вонзила белоснежные зубы и замурлыкала, словно довольная кошка, расправляясь с едой. «Алалихеп, а если бы у твоего отца родилась только ты? Тогда кто должен был сесть в священное ложе правителя?» Мой вопрос застал ее с набитым ртом, она торопливо разжевала и, проглотив, ответила: «Тогда он взял бы еще жену, чтобы родила мальчика. А если и она не дала бы наследника? Тогда», — девушка немного задумалась, — «нашли бы мне мужа, чтобы его посадить в ложе. Но он бы правил лишь до тех пор, пока я не рожу наследника. Мой сын стал бы наследником», — бесхитростно заключила Алалихеп, принимаясь за второй кусок мяса. «Ты готова выйти замуж, если твой сын станет правителем Андона и сядет в священное ложе?» Я испытующим взглядом смотрел на девушку, на лице которой расплывалось чувство сытости. «Это невозможно, Макса. Никто из Амонахис не посмеет взять меня в жены, а Зикур убьет меня, как только я появлюсь. Я не Амонахис, Алалихеп, мне плевать на Зикура. Ты выйдешь за меня замуж, и я посажу нашего сына в священное ложе правителя Андона. Ты согласна?»